хотим мы того, либо нет, но жизнью управляют неведомые нам ранее законы мироздания, о коих хорошо знали и жили наши давние предки. Завещали нам в сказках, преданиях, житейской мудрости, приметах, сохранившихся в поколениях. Некоторыми приметами неосознанно все же пользовались всегда. Во времена чаромутия все это наследие обрело форму нереальности и предрассудка, насильственно внедренного в сознание народа, что только усложняло для человечества жизнь земную. Наверное, надо было пройти сей урок. Ничего случайного не бывает. Из огня да в полымя бросает нас жизнь, дабы закалить силу воли, мужества и веду укрепить, следуя поконам прави. Тем паче, что путь сей некогда нами самими сознательно выбран был в момент воплощения в явном мире. Ныне, когда стал доступен доселе невиданный поток информации, до поры тщательно скрываемый, в наших возможностях сделать свое бытие наиболее осознанным, соблюдать законы мироздания в гармонии со существованием энергетического единства с космическими процессами в ладу с природой Земли. Юлия Рублева. Маша и мироздание. Диалог. Дорогое мироздание, пишет тебе Маша Ц. Из города Москва. Я очень, очень хочу быть счастливой. Дай мне, пожалуйста, мужа любимого и любящего, и ребенка от него, мальчика. А я, так уж и быть, тогда не перейду на новую работу, где больше платят и удобнее ездить. С уважением, Маша. Дорогая Маша, честно говоря, я почесала в затылке, когда увидела строчки про работу. Даже не знаю, что сказать. Маша, ты вполне можешь переходить на новую работу. А я пока поищу для тебя мужа. Удачи, твое мироздание. Уважаемое мироздание, спасибо, что так быстро ответила. Но бабушка моя говорит, кому много дается, с того много и спросится. Вдруг я буду иметь и то, и это, а за это ты мне отрежешь ногу, когда я буду переходить трамвайные пути. Нет уж, давай так. Я перехожу на новую работу, но за это... Я готова со своим любимым всю жизнь жить в съемной хрущевке. Как тебе такой расклад? Твоя Маша. Дорогая Машенька, хохотала, увидев про ногу. Смысл бабушкиной поговорки совсем другой. Кому много дается способностей, талантов, знаний и умений, от того люди много и ждут. У тебя же заначено на двушку в Подмосковье. Покупай на здоровье, ногу оставь себе. Твое мироздание. Дорогое мироздание, в принципе, я обрадовалась, прочтя про ногу, но у меня будет муж, ребенок, любовь, квартира и нога, то есть ноги. Что я тебе буду должна за это? Маша. Маша, ух, почему ты со мной разговариваешь, как с коллекторским агентом? Меня попросили, я делаю. Я тебе где-нибудь когда-нибудь говорила, что ты мне что-то будешь должна. Мироздание. Да, то есть нет. Просто не может быть, чтобы было можно, чтобы все было хорошо, понимаешь? Я сегодня плакала всю ночь. Отдала взнос за квартиру, хорошие окна на реку. Небось, муж будет урод. Скажи прямо. В принципе, я к этому готова, Маша. Дорогая Маша, муж, конечно, не Ален Делон, зато и в зеркало так часто не смотрится. Вполне себе нормальный мужик. На днях встретитесь. Да, отвечая на твой вопрос. Можно, чтобы все было хорошо. В принципе, мне все равно, хорошо или плохо мне заказывают. Лишь бы человек точно знал, что хочет. Мироздание. Уважаемое мироздание, а можно, чтобы долго было хорошо? В принципе, если лет 5 будет, я согласна, чтобы с потолка протекало. Целую, Маша. Машенька, я тебе отвечу честно. Долго хорошо может быть. Долго одинаково нет. Все будет меняться, не меняется только мертвое. И когда будет меняться, тебе покажется, что все плохо. На время. Целую, мироздание. Мироздание, только не ногу, пусть погуливает муж. Мария, кончай со мной торговаться, как на армянском базаре, ей-богу. Я судьбой не заведую, это в другом филиале, с другими задачами. Мое дело – предоставить человеку все, что он хочет. Счет тебе никто не выставит. Если уж так тревожно, можешь ежедневно ругаться с мужем матом. Он начнет погуливать. Шучу, не надо ругаться. Единственная у меня к тебе просьба. Когда ты будешь совсем-совсем счастлива, у тебя освободятся силы. Ты классно шьешь, займись лоскутным шитьем. Твои одеяла украсят любой дом. Людям будет радость. С уважением, мироздание. Дорогое мое! Я сегодня прыгала от радости, конечно. Я сделаю все, что ты скажешь. Я точно тебе ничего не должна. Мне предложили еще более клевую работу, а тот чувак из кафе назначил свидание. Есть! Так не бывает! Так не бывает! Купила швейную машинку. Целую тебя. Дорогая Маша, все хорошо. Можно делать все, что хочешь в рамках заповеди и Уголовного кодекса. И тебе ничего за это не будет. Наоборот, если ты не будешь ныть, мы все, управление 45-62-223, только порадуемся. Нытики увеличивают энтропию, знаешь. Возни с ними много. Я о них, честно признаюсь, чешусь. Так что удачи. Я откланяюсь пока. Тут заказ на однополых тройняшек. И опять торгуются, предлагают взамен здоровья. На кое оно мне сдалось их здоровье? Твое мироздание. Береги ногу. Шутка. Мироздание, привет! Как ты там? Дочку назвали Мирой в честь тебя. Шила самое лучшее на свете лоскутное одеяло. Заняла первое место на выставке. Пригласили на слет пэтчворкистов на Бали. Летим всей семьей. Я просыпаюсь утром, поют птицы. Я иногда думаю, за что мне такое счастье? Твоя Маша. От мужа привет. Маша, привет. Смущено признаюсь, что я немного промахнулась с сыном, которого ты заказывала. Перепутала. Но, гляжу, ты счастлива и так. Быть счастливым – это нормально. Воспринимай это не как подарок, от которого захватывает дух, а как спокойный фон твоей жизни. А дух захватывает иногда таких мелочей, которые каждому даются без всякой просьбы. Не мое это дело заставлять птиц петь под твоим окном. Это по умолчанию полагается каждому. Базовая комплектация – твое дело их услышать и почувствовать то, что ты чувствуешь. Эта способность и делает тебя счастливой. Все, дальше думай сама. Пиши, если что, твое мироздание.